Жаль, что я не видела при этом лица приятной дамы, потому что лежала к ней спиной. На вопрос, что это скрипит, приятная дама не ответила. И сразу перестала мне нравиться. Подумаешь, кольца. У моей несостоявшейся свекрови в 100 раз лучше. Со мной дама больше не говорила, а все строчила в своей тетрадке. Потом достала из принтера разные цветные диаграммы и сказала, что сама отнесет их врачу, то есть отдавать их мне в руки. Она решительно не хотела. Стараясь показать себя уравновешенной и ко всему готовой особой, а не какой-то там психопаткой, я доверительным тоном скупо поинтересовалась. Опухоль? Моя сдержанность означала: говорите, не бойтесь со мной, и не такое бывает, практически каждый день. Нет-нет, в голосе дамы звучало почти возмущение, и я сразу ей не поверила. Она шла бодрым шагом по коридору в кабинет моей врачихи, я, мысленно поскуливая, плелась следом. Врачиха на мои расспросы ответила, что ничего страшного нет, просто надо провести более углубленное исследование на магнитно-резонансном томографе. Но это тоже платно. Понятное дело, платно. Если ты за свою собственную жизнь не можешь заплатить, то кому ты вообще здесь нужен? А я четко знала, что нужна своему сыну Ване. Улыбка порхала по губам врачихи, как пойманная в сачок бабочка. Вот бы сюда хлороформ и булавку. Похоже, выражение моего лица не сулило ничего хорошего. Одной рукой врачиха прихлопнула уголок рта, а другой протянула направление. Бумага подрагивала, точно крылышко полуживого насекомого, и я взяла его с отвращением и страхом. Придя домой, стала звонить Верунчику. Она детский невропатолог. Ее дочь учится с Ваней в одном классе. Зачитала ей медицинские слова из направления. Верунчик стала путанно что-то объяснять, причем скоро я поняла, что речь идет чуть ли не о хирургическом вмешательстве. В мою личную голову. Верунчик утешительно пробормотала про лазер. Мол, при современном развитии медицины эта операция все равно, что расплюнуть. То есть мне, оказывается, просто здорово повезло. Эта штука в моей голове может что? Лопнуть в любой момент? Ты это мне пытаешься не сказать? — поинтересовалась я с максимальным равнодушием, надеясь выпытать у нее еще что-нибудь, например, сколько мне осталось вообще жить. — Надо дождаться томографии. Ой, у меня котлеты горят. Завтра созвонимся. И Верунчик бросила трубку. Тогда мне стало страшно по-настоящему. Даже коленки ослабли. Я основательно устроилась на табуретке и позвонила подругам номер 1. Собственно, сначала я набрала номер Альки. Давясь слезами, рассказала ситуацию. Спросила, как ей нравится. Малолетний сын, старые родители, и я в параличе и всеми вытекающими в прямом и переносном смысле последствиями. Альке это совсем не понравилось. Она сказала, что я просто здорово перетрудилась за последние 2 года. Шутка ли? Помимо основной работы, несколько чужих книжек сочинить или пересочинить, неизвестно еще, что легче. И быстренько сбила меня на разговор про издательскую жизнь и обсуждение моего старого и своего нового директора. Она знала, что эта тема меня заводит. В конце разговора я, опять хлюпая носом, сообщил ей, что моя заначка в $200, ну, в общем, она знает где, в одном из конвертов со старыми пластинками в стенном шкафу. Понизив голос, телефон стоит в прихожей, я сообщила, в каком именно ряду, из какого боку стоит конверт, и уточнила, с изображением Челентано. Подруга пообещала, что все будет в порядке. Интересно, что она имела в виду? Потом я набрала номер Наташки. В принципе, все равно, кому было звонить сначала. Просто у Али семья. Муж, сын, мама, собака, кошка и дочь, которую, впрочем, можно не считать, потому что она живет с мужем в Америке. А Наташка почти свободна. Родители. И на нее у меня были свои, более основательные виды. После тяжких вздохов и мужественно сдерживаемых слез я завещал ей своего собственного сына и, возможные, имеет человек право помечтать, хоть перед смертью, переиздание собственных стихотворных опусов, и мысленно себя похвалила за то, что правильно распорядилась самым дорогим. «Не выйдет», — мрачно констатировала Наташка. «Что не выйдет?» Мне показалось, я ослышалась. «Уже 10-е». «В смысле?» «В смысле, на мне уже висят 2 квартиры, чужие старенькие родители, 2 кошки, 3 собаки и 1 ребенок. Надо же, я и не знала, что на мою подругу такой спрос». После этого настаивать с усыновлением стало как-то неловко, не говоря уже о стихах. «Ты Ираклию звонила?» Так же мрачно поинтересовалась Наташка. «Вот светлая голова. Ничего не упустит, все норовит расставить по своим местам. Мы говорили несколько дней назад.